13. «Ну, соберись», — уговаривал себя Эсса после задушевной беседы с сисадмином. «Вон, Хаки постоянно что-то делает и что-то обновляет, а ты какую-то статью написать никак не можешь. Вообще-то, Нижний Хутор — город скучный и серый. Если вдруг пролетит вертолет, все это потом неделю обсуждают. А все журналисты жалуются, что информационных поводов взять неоткуда». А тут сразу несколько смертей в одном доме, а ты не можешь из себя ничего толкового выдавить. Пребывая в нерешительном бездействии, Эсса заваривал уже четвертую или пятую кружку кофе. У него была странная привычка пить кофе чашку за чашкой и выкуривать по 3 пачки в день. Но сегодня, чем больше было выпито и выкурено, тем сильнее клонило в сон. В какой-то момент он не выдержал и опустил свою кудрявую голову на стол. Всего на несколько минут, но успел увидеть, что дом, этот знаменитый дом, взлетел-таки на воздух. А виноват в этом, по мнению сыщика Кали Криминали, был вроде как Анти, потому что именно он под предлогом ремонта выгружал из машины мешки с селитрой, однако во сне Анти почему-то носил селитру в квартиру Кайсы. Очнувшись от этого кошмара, а заодно, оторвав голову от столешницы, Эсса увидел перед собой сыщика Калли. Только вот одет он был как-то странно, будто не на службе находился, а на состязании трубадуров, в длинном плаще и широкополой шляпе. «Я к вам», — сказал сыщик. «Сон в руку», — подумал Эсса, стараясь поскорее привести себя в чувство. «Присаживайтесь». «Спасибо». Калли скромно сел на краешек стула. «Хотелось бы с вами поговорить». «Со мной?» — удивился Эсса. «По какому вопросу?» Бывало несколько раз, что Эсса втайне от начальства печатал джинсу, левые статьи за деньги. И вот теперь забеспокоился, что настал час расплаты. «Это ведь вы, Эсса Колумненен, ведете рубрику «Алло, мы ищем таланты». «Да, я. А вы что-нибудь написали?» Эсса передохнул с облегчением. Интересно было бы взглянуть с вашим-то профессиональным опытом. «У меня есть сенсационный материал о том, что творит с городом мэр Мерве, о магических манипуляциях, которые он производит с помощью своих битумных и мусоросжигательных заводов, своих гигантских печей. Возможно, напечатать в газете этот материал под видом какого-нибудь рассказа, что ли, но чтобы никто, кроме вас и меня, не знал об истинной подоплеке». «Невозможно», — сразу ответил Эсса и добавил, немного подумав, «совершенно исключено». «Но почему?» — удивился Калли. «Потому что все материалы, даже моя рубрика, проходят личную цензуру Хапанена. А я где-то слышал, что эти мусоросжигательные заводы в какой-то части принадлежат и Хапаненам. Боюсь, что Хапанены с мэром в доле. Это ведь у вас только подозрение, да? Доказательств пока нет. А презумпцию невиновности никто не отменял. А если мэр подаст в суд на газету и разорит нас? Вот поэтому я и хочу оформить статью как художественное произведение, чтобы донести до горожан основную идею. Это ничего не изменит, только работу потеряем, а общественное мнение не разбудим. И потом, как вы намерены доказывать в суде магические манипуляции?» «Ясно». Калли поднялся. «Ну, раз невозможно, тогда я пойду».